Глава 11. Супермаркет, про который говорил Артем, именовался не тюльпаном и не незабудкой, а ежиком. На мой взгляд, более странного названия для продуктового магазина и не придумать. И уж совсем дико выглядел здоровенный, выше меня ростом, картонный еж, который стоял около камеры хранения. У ячеек маячила ярко накрашенная девушка в красной микроюбке, белых ботфортах и зеленой кожаной курточке до талии. Увидев меня, она расплылась в улыбке и кокетливо сказала: «Вау, ну и встреча! Я живу в соседнем доме. А ты сюда зачем пришел? Тоже рядом обитаешь?» Я решил, что девица-проститутка, пришедшая за продуктами, и пробормотал: «Да вот, понадобилось кое-что купить», и сразу рысью двинулся к кассе. А там вежливо осведомился у сотрудницы магазина: «К кому обратиться, чтобы дать объявление по радио?» «Бытовое или рекламное?» — устало поинтересовалась женщина. «Потерял где-то в зале перчатки», — нашел я подходящий ответ. «Новые, дорогие, кожаные». 100 рублей», — перебила меня тетка. «Чек отдадите Геннадию. Идите направо, в книжный отдел. Там найдете зеленую дверь с табличкой «Радио». Стучите громче, ногами колотите. Гена в наушниках сидит». Я пошел в указанном направлении и довольно быстро отыскал закуток, где на стеллажах теснились издания в бумажных переплетах. Посреди литературной поляны стоял стол, на котором громоздились стопки разноцветных изданий. Над ними висело объявление: «Внимание! Акция! При покупке 4 книг, 4-я в подарок». Я 3 раза перечитал «Дадзебао», прежде чем до меня дошел его смысл. Настроение сразу резко улучшилось. «Похоже, здесь работают люди с чувством юмора. Надо будет после беседы с Геннадием посмотреть ассортимент». Вопреки предупреждению кассирши, бить в дверь ногами не пришлось. Не успел я 1 раз постучать, как раздался вопль: «Открыто!» В небольшой душной комнате в кресле сидел тощий юноша в бейсболке и здоровенных наушниках. Я открыл рот, чтобы изложить свою просьбу, но Геннадий крикнул: «Что хотите?» «Сделать объявление». «Чего? Громче говорите, нифига не слышу!» — завопил парень. Я молча снял с его головы антифоны и положил их на стол. «Вау!» — рассмеялся Геннадий. «Совсем забыл, что уши заткнуты. Объявление сделать хотите? Чек есть?» «А без него никак?» — прищурился я. «Бесплатно даже курица не взвизгнет!» — возмутился юноша. «Но до чего народ жадный стал? Застольник удавится!» Я демонстративно вынул портмоне. «Хотел вам лично отдать. Зачем хозяина магазина кормить? Он и так не бедный. А у вас, небось, оклад с Гулькин хвост?» «Вообще нифига жлоб не платит», — пожаловался Гена, пряча купюру. «Вот вам бумага, ручка. Пишите, чего сказать надо». «Можно самому речь произнести?» — попросил я. «Извините, не положено. Прямой эфир», — отказал собеседник. «Вдруг гадость озвучите? Вы материтесь?» На стол легли 500 рублей. «Ну, все равно нет». На сей раз с меньшим энтузиазмом не согласился Геннадий. Я молча прибавил еще 1000. Юноша мгновенно сгреб купюры. «Окей. Только сообщите, чего болтать собрались. Времени у вас 30 секунд». Повесив на лицо выражение не очень умного, но беспредельно счастливого человека, я принялся объяснять. «Это будет признание в любви. Дорогая Настя, покорен твоей красотой, выходи за меня замуж. В зале ходит моя девушка, она сюрпризы любит. Хочу ей предложение необычно сделать». Гена откинулся на спинку кресла. «Мужик, ты гениально придумал! Кольцо купил?» Я похлопал по карману куртки. «Конечно! Супер! Садись на табурет и вещай. Говори прямо в микрофон, но не чисти. Слова произноси медленно, четко», — давал указание хозяин рубки. «Ну, 1, 2, 3, начинай!» Я прочистил горло и выдал. «Дорогая Настя, покорен твоей красотой. Выходи за меня замуж». «Да ты профи!» — похвалил меня Гена. «Четко отработал. Беги, дари своей подружке кольцо». Я прикинулся озабоченным. «Думаешь, меня везде в магазине слышали? Может, повторить?» Геннадий не смог скрыть радости. «Не вопрос. Гони монету и бубни». «Плачу тебе и говорю, сколько хочу», — уточнил я. «Разбежался», — заржал диджей супермаркета. «Тайминг 30 секунд. «Здорово ты устроился», — хмыкнул я. «Зарплата маленькая, а левак сочный». «Такие клиенты, как ты, не каждый день бывают», — разоткровенничался Гена. «Обычно дятлы приходят и ноют. Объяви за так, 100 рублевки лишней нет». «Жлобяры. А чтобы нормальное бабло кто предложил, вообще редкость». «Люди не догадываются, что можно твоей услугой воспользоваться». «Мне бы и самому не допереть», — сконфуженно улыбнулся я. Но недавно я услышал в зале, как женский голос какого-то Артема пугал. Типа, она знает, чего Анна Сергеевна натворила, и всем это расскажет. Неподалеку живу, часто сюда заглядываю, хороший магазин. Тетка вещала, и мне в голову пришло, вот как надо Насте предложение сделать. Геннадий захохотал. «Было дело. Приперлась тогда бабень. С деньгами у нее шоколадно. На офигенной тачке катается. Бугатти Вейрон 16 и 4 Суперспорт. Слышал про такую?» «Бугатти Вейрон 16 и 4 Суперспорт. Примерная цена около 2 миллионов евро». «Нет», — на этот раз откровенно ответил я. «Да ты че, мужик?» — оживился Геннадий. «До 100 км/ч разгоняется за 2,5 секунды». «Максимальная скорость — 431 километр. 8-литровый, 16-цилиндровый двигатель мощностью 1200 лошадиных сил. Крутейшие колеса. Тачка, закачаешься. Цвет кузова у нее алый. Чума. Но мне на такую только облизываться. Жаль, сразу не увидел, на чем тетка прикатила. Я б с нее тогда штуку евро слупил. Короче, продешевил я. Взял деревянными 6000». И ведь еще радовался. Но заказчица не в золоте-бриллиантах была. Волосы, помню, темные, не блондинка, точно. В плащике простеньком, в очках с затемненными стеклами. Не красавица, полная. На морде и шее морщины, небось, сороковник справила. Она мне сказала: «Свекровь и муж замучили придирками, житья от них нет. Вот тебе деньги, разреши, я им кое-чего объявлю. Ходят сейчас по магазину, пусть подергаются». «А как ты про машину узнал?» — осторожно спросил я. «Женщина же на ней не в рубку въехала?» «Бабень появилась вечером, перед самым концом рабочего дня. А ухожу я в 21:00», — охотно стал пояснять Геннадий. Наболтала, чего хотела, и умилась. Я на часы глянул, долго ли еще сидеть осталось. Тут вдруг мужик приносится, глаза в кучу, морда баклажановая. «И давай скандалить! Кто сейчас по радио говорил? Немедленно выкладывай!» Гена ухмыльнулся. «А та тетка предупредила. Может, муж прийти? Ты уж не выдавай меня!» И еще 3000 на стол кинула. Вот я хмырю и сказал. «Сижу один, вам показалось. Может, плеер слушали?» «Не люблю хамов. Хрен даже не поздоровался со мной». Наконец он ушел, а я из магазина чуть пораньше смылся. Потопал домой, хотел переодеться и со своей девушкой в кино сгонять. 2 улицы прошагал, свернул в переулок. «Вау, офигенная тачка!» Остановился, давай ее рассматривать, но близко не подошел. За ларек с мороженым спрятался. За рулем машины баба сидела. Я побоялся в упор на автомобиль зырить. Вдруг где-то рядом охрана. У богатых ведь всегда секьюрити. Сначала я лица тетки не рассмотрел, она вниз глядела. Потом голову подняла. «Вау! Это же та самая бабень, что ко мне в рубку приходила!» Говорю же, продешевил я, до сих пор обидно. Для нее те 6000 деревянных, что мне кинуло, копейки. Ну а тачка прям обалденная. Прикинь, у нее гайки на колесах с гербами были. Полжизни за такое отдать не жалко. Прилип я к тротуару, пялись на «Бугатти». Тут моя девчонка позвонила, хай подняла, почему я до сих пор не дома, мол, в киношку опоздаем. Мы с ней ругаться начали. А «Бугатти» как с места рванет? Геннадий аж задохнулся от восторга. «Номер случайно не запомнили?» — спросил я. «Не, на гайки глядел. Они точно по спецзаказу сделаны», — вздохнул парень. «Кстати, зачем тебе номер тачки?» Я сообразил, что ответить. «Снимаю рекламный ролик. Нужен дорогой эксклюзивный автомобиль в кадре». «Так ты, значится, тоже при бабках?» «Зря я больше за эфир не запросил», — расстроился алчный собеседник. «Может, добавишь тыщенку?» Быстро распрощавшись с диджеем, я вышел из тесной рубки в торговый зал. Хотел заглянуть на пару минут в отдел литературы, но услышал за спиной знакомый голос. «Иван Павлович, Вы здорово это придумали. Я обернулся. Увидел ту самую девушку в красной мини-юбке, белых ботфортах и зеленой кожаной куртке до талии, что поздоровалась со мной у кассы, и удивился. «Откуда вы знаете мое имя?» Незнакомка прищурилась. «Да ладно! Я сразу поняла, кто мне в любви признается. У вас очень характерная речь и сексуальный, чуть хрипловатый баритон. Вы специально за мной проследили, да? У кассы мы столкнулись, так вы смутились, убежали. И вдруг слышу с потолка: «Дорогая Настя, покорен твоей красотой, выходи за меня замуж». «Я согласна. Но надо соблюдать осторожность, чтобы Николетта и мой муж ничего не заподозрили, иначе нам плохо будет. С вашей мамой контакт установлю, подберу ей самую лучшую квартиру, а вот Петр у меня злой, он вас убить может». «Так вы Анастасия, риэлтор?» — чуть было не воскликнул я, но удержался. «Надо же, как девушку меняет одежда! Настя сменила строгий костюм на черти что, и я, столкнувшись с ней, не узнал спутницу, с которой ходил по квартире Евгении Борисовны. Принял агента по недвижимости за проститутку, забежавшую в свободную минутку за продуктами». «Вы влюбились в меня с первого взгляда, да?» — вещала тем временем Настя. «Знаете, вы мне тоже по душе. Мы убежим. Вы бросите Николетту, а я мужа, хорошо?» «Вот как бывает. Счастье можно встретить случайно, показывая клиентке квартиру. Судьба найдет везде. Как говорится, судьба найдет на сеновале. Ванечка, ведь так?» «Не знаю, что сказать», — замямлил я. «А...» Анастасия схватила меня за плечи. «Понимаю. Вы от счастья дар речи потеряли. Не ожидали, что я взаимностью вам отвечу». «Настя!» — заорал невдалеке мужской голос. — «Куда ты подевалась? Опять в корзинках с дерьмом роешься?» Девушка вздрогнула. — «Ваня, не волнуйся, нам удастся сбежать. До встречи, любимый. Скоро будем счастливы вместе». Она поднялась на цыпочки, чмокнула меня в подбородок и умчалась. Я стоял, не понимая, что это было. Настя решила, что сказанные мною по радио слова относятся к ней? Надеюсь, Николетта в очередной раз сменит агентство, и я более никогда не встречусь со странной девицей, которая при живом муже решила удрать с незнакомым, виденным всего один раз человеком. Мне надо срочно выйти на свежий воздух. В магазине очень душно. Выйдя из супермаркета, я сразу позвонил Максу и попросил срочно найти владельца запредельно дорогой машины. «Не вешай трубку», — велел Воронов. «Думаю, таких игрушек в городе 2-3». «Ага». «Нет, их 4 штуки в Москве зарегистрировано. Одна желтая у Карена Айвазяна, 29 лет, владельца строительного рынка. Вторая зеленая, принадлежит Амару Хакиму, студенту. Третья бирюзовая, собственность Валерия Рудакова, интернет-магната, придумавшего социальную сеть «Круг друзей». Единственная женщина в теплой компании владельцев шикарных авто — Нина Орехова, 26 годов, актриса и телеведущая, у нее алый Бугатти. «Отлично!» — обрадовался я. «Можешь разузнать детали биографии последней?» «Нет проблем», — пообещал Макс. «А ты пока в интернете глянь, соберешь богатый урожай». «В основном лживых сведений», — поморщился я. «Не следует доверять тому, что опубликовано в сети». «Иногда там попадаются интересные сообщения», — возразил друг. «Точно», — усмехнулся я. «Например, на сайтах авиакомпаний объявления об акциях на дешевые билеты. Я недавно в Лондон за 10 000 рублей туда-назад слетал. А вот о моем покойном отце написано, что он был 5 раз женат и имеет 2 дочерей». Представляю, сколько гадостей увижу про красивую, богатую и известную девушку. «Навозу кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно», — процитировал Крылова Макс. «Авось и тебе повезет». «Да», — крякнул я. «Помнится, птица из басни не оценила по достоинству жемчуг, решила, что ячмень лучше, сытнее». «Я из этого произведения помню только первую строчку», — рассмеялся Воронов. «У меня сегодня была пара часов свободных, и я заскочил в кафе, где Артему передали флешку. Там облом. Официант Владимир Никитин, теперь Вальдемар Ноулс, 5 дней назад оформил брак с американкой и позавчера улетел на ПМЖ в Штаты. Вся харчевня гудит и сплетничает на его счет». «Из флешки ничего не вытянем», — вздохнул я. На ней мультик, и кто его рисовал, не узнаем. С официантом не получилось, но унывать рано. Буду искать Орехову. Спрошу у нее, кому она разрешила поездить на своей шикарной машине. «Может, актриса сама так развлекается?» — хмыкнул Макс. Геннадий говорил, что в рубку заходила полная, просто одетая бабень лет 40. Не согласился я. Когда я вернулся домой, Шарлотта еще была на занятиях, и это меня обрадовало. Лота милая девушка. Меня раздражает лишь ее обращение «дядя Ваня». Сразу ощущаю себя древним стариком. Вероятно, это чувство провоцирует та часть моей генетики, что досталась от маменьки. В остальном, никаких претензий к студентке я не имею. Она аккуратна, в меру болтлива, вежлива, позитивна. Но постоянное присутствие даже в большой квартире постороннего человека, пусть и приятного, напрягает. Я люблю завтракать и ужинать в халате, а сейчас приходится выходить из спальни одетым по полной программе, ну, разве что без галстука. В ванной пахнет чужими банными средствами, а еще Шарлотта постоянно опускает круг на унитаз. Многие женщины, закатив глаза, возмущаются. Омерзительно! Мужчины никогда не возвращают стульчак на место. И почему-то никому из прекрасных дам не приходит в голову, что нам, наоборот, не нравится всякий раз, зайдя в клозет, поднимать сиденье. Причем представители сильного пола делают это молча, не устраивая скандала, не вопят. Сколько можно повторять? Уходишь из сортира, подними круг. Отчего бы и прекрасной половине человечества не перестать капризничать? Я открыл ноутбук и начал изучать присланные Максом материалы по Ореховой. Думаю, я оказался последним человеком в Москве, который завел электронную почту. Компьютер мне не нравится, но Воронов прав. Порой в болоте интернета можно выловить нечто полезное, и я там теперь часто брожу. Около 2 часов я лазил повсюду, куда только мог забраться, и в конце концов от души пожалел Нину Орехову. Надеюсь, красивая молодая женщина не читает восторженные отклики озлобленных завистников, которые каждый день оставляют комментарии на всех ее аккаунтах. Не знаю, насколько она талантлива как телеведущая и актриса, никогда не видел ее шоу «Соседи» и не смотрел сериалов, в которых она снималась, но раз Ореховой постоянно дают роли и не выгоняют из эфира, значит, она нравится большинству зрителей. К сожалению, нормальные, психически стабильные люди редко оставляют отзывы в сети, у них на это просто нет времени. А вот неудачники-лентяи сутками бродят по сайтам тех, кто слегка поднялся над толпой и изо всех сил стараются смешать выскочку с навозом. Наверное, от этого глупые и убогие начинают ощущать себя значимыми и успешными. Давайте вспомним упомянутого недавно Максом баснописца дедушку Крылова. «Ай, Моська, знать она сильна, что лает на слона». Прочитав очередное злобное, малограмотное сообщение, «Тупая дура спит со всеми, поэтому ее и снимают, а талантливому человеку не пробиться никак, если не проститутка». Я потер глаза руками и в ту же секунду услышал звонок телефона. «Ну как?» — спросил Макс. «Хочется принять душ», — признался я. «Наверное, девушка и впрямь неординарна, раз на нее столько грязи льют. А у тебя что?» Нина Андреевна Орехова — дочь Вероники Григорьевны Гудковой, портнихи. Ее отец умер, информации о нем нет. О матери пока узнал лишь общие сведения, вроде обычная женщина. С 1-го класса Нина отлично училась, могла получить золотую медаль, но почему-то награду ей не дали. В школе Орехова считалась звездой. Она прекрасно пела, танцевала, была капитаном местной команды КВН, обладала стройной фигурой и красивым лицом. Лет в 15 девочка заявила, что хочет стать актрисой. Естественно, никто ее слова всерьез не воспринимал, однако Нина подала заявление в ВУЗ, где готовят деятелей кино, и, ко всеобщему изумлению, легко туда поступила. С 1-го курса ее стали приглашать на съемки. Студентка быстро стала звездой сериалов, параллельно строя карьеру на телевидении. Видимо, богиня судьбы любит Орехову, осыпает ее подарками, самым главным из которых стало знакомство Нины с Алексеем Игоревичем Сухоруковым, 40-летним, очень богатым холостяком, на которого давно открыли охоту женщины. «Откуда ты столько личной информации узнал?» — удивился я. «Все тот же нелюбимый тобой интернет помог», — засмеялся Макс. нашел интервью бывшей классной руководительницы Ореховой. Училка обстоятельно ответила на все вопросы корреспондента о детских годах звезды. Полазил по сайту актрисы. Заглянул в фан-клуб, коим руководит некая Софья Киркина, которая собрала о Нине много материала. Похоже, эта поклонница искренне любит своего кумира. Во всяком случае, публикует только восторженные отзывы об Ореховой и сама пишет о ней с восторгом. Но вернемся к Сухорукову. Алексей, обладатель огромного состояния, никогда не был женат, не имеет внебрачных детей, не менялся скоростью звука любовниц, не тусовался по клубам, не принимал участия в вечеринках, жил тихо то в своем особняке в Москве, то в доме, купленном в Майами, то на вилле в Италии. На редких фотографиях Сухорукова, которые попали в прессу, он всегда запечатлен с двумя лабрадорами и парой кошек. Сплетники утверждают, что животных олигарх любит больше, чем людей. Из прислуги у него одна пожилая домработница. Нину Орехову папарацци тоже ни разу не поймали в чьих-либо объятиях, и интимными подробностями звезда с прессой не делилась. В своих интервью актриса охотно рассуждала о кулинарии, о любви к братьям меньшим, рассказывала про модные обновки и ловко уходила от вопросов насчет личной жизни. Девушка никогда не пускала корреспондентов в свою квартиру. Ни одна душа не знала, что Нина и Алексей тайно расписались в скромном московском ЗАГСе и счастливо живут вместе. Правда вылезла наружу случайно.